Глава 14. Месть. Ирадий. Считается, что у имситов, у монстров, которыми добровольно когда-то стали обычные люди, давно нет души, но душа Ирадия пела. Такого подъема сил, такой необъятной энергии он не ощущал уже очень давно. Счастьем, таким хрупким счастьем ему хотелось поделиться с целым миром, но одновременно с этим это самое счастье он желал спрятать ото всех. Ему не нравилась идея Анта. Точнее, изначально он относился к этому заданию безразлично. Еще одна миссия, еще одно особое поручение. За годы службы Ирадий уже просто привык не задавать вопросов. Но чем теплее, ближе становились их с Каролиной отношения, тем отчаяннее билось в его голове желание вывести ее из игры. И со службы. И вообще запереть в особняке и наслаждаться ею единолично. Однако он прекрасно понимал, насколько важно все это для Каролины. Учеба в академии, первая миссия, дальнейшая служба и цель, к которой она собиралась идти напролом. Она его восхищала. Ее мысли, ее цели, ее желания и наивность, которые она смогла сохранить даже после непредвиденной модификации. При всей грязи, которая свалилась на нее в жизни, она все еще верила в светлое будущее, которое была готова построить сама. Разве это может не восхищать? Он думал о ней постоянно. Не беспрерывно, нет, но всякий раз его мысли возвращались к ней. Даже сейчас, когда он летел на землю по приказу Анта, мужчина думал о том, как его карамелька сегодня вместе с группой будет сдавать экзамен. Знал, что она все сдаст. Был уверен в этом на 100%, но улыбку вызывал совсем не этот факт, а воспоминание о том, какая она красивая, когда злится. Не мог себя отказать в этой маленькой прихоти. Каролина всегда страшно злилась, когда Ирадий называл ее карамелькой. Не кричала, не психовала, но смотрела так, с огнем в голубых глазах, со страстью, от которой его сердце начинало биться чаще. Полет прошел нормально. Вер-командиру даже удалось немного подремать. Не только на космолете, но и в летной машине, которая ждала его на пусковой арене. Охрана явно была не рада ранней побудке, но точно не так сильно, как и Ради. Он бы предпочел предрассветные часы провести в кровати, обнимая свою любимую маленькую женщину. Но кто бы его спросил? Если Ант прислал сообщение фактически ночью, значит, дело не терпит отлагательств. Здание Министерства обороны Федерации только начинало оживать, когда мужчина вошел через центральные двери. Показав удостоверение, он зарегистрировал свое появление на рабочем месте и только потом под сотнями камер смог подняться на 164-й этаж, где все помещения были отданы под нужды вер-главнокомандующего. Что удивительно, на этаже совсем не горел свет, а доступные помещения после тщательного осмотра оказались пустыми. Даже техника не работала, хотя бук секретаря в приемной, насколько он знал, обычно был включен круглосуточно. Странно. Опозданий Ант себе никогда не позволял. Выждав в приемной положенные 10 минут, вер-командир спустился обратно на 51 этаж, туда, где регистрировали посетителей, прибывших со второго уровня. Спросив о том, появлялся ли сегодня в министерстве вер-главнокомандующий, Ирадий с удивлением узнал, что появляться сегодня здесь Ант и не планировал, о чем оставил соответствующее распоряжение. Ничего не понимал. Местом встречи точно было указано «министерство». Однако самым паршивым оказалось то, что на айфон его друг тоже не отвечал. Ирадий презирал панику, но сейчас, когда был вынужден вызвать оборонительную группу, по-настоящему волновался. Что могло пойти не так? Да все что угодно на самом деле. Ильтар был опасным противником. Этот сукин сын наверняка переживет еще и Анта, и Ирадия, но выслать его с планеты было делом первостепенным. Причем не в новые земли, нет. Иначе этот шаг мог обернуться для Земли войной. Ильтару Ничего не стоило создать войско из преступников и ополчения. Именно их Ант собирался выслать первыми для колонизации новой завоеванной планеты. Так что туда отправлять его было никак нельзя. Но был вариант гораздо удобнее. Его агрессию, его умения Ант собирался использовать для достижения своих целей, заслав отца в качестве посла в долгий полет между планетами, что находились за завесой. За синей звездой имелось целое скопление давно обитаемых планет, которые пришлись по душе различным внеземным расам. После подписания ряда соглашений будет получено разрешение на изучение как планет, так и их обитателей. Именно с этой миссией Ант собирался отправить своего отца. Ни год, ни два и даже не 10 лет жизни должна была занять эта объемная работа, но так было нужно. Не только ради спокойствия и уверенности верхглавнокомандующего, но и ради Земли и обычных людей. Ведь именно они в первую очередь страдали от поправок и законов, на принятие которых настаивал Ильтар на правах бывшего верхглавнокомандующего. Этот человек не понимал, что невозможно все время истощать население в угоду обогащения ограниченной группы лиц. Да, люди — это самые главные ресурсы, но именно от качества их жизнедеятельности и зависит производительность и развитие этих планет. Чем выше уровень жизни, тем больше возможностей. Это не нужно просто знать, это необходимо понимать и принимать, прикладывая усилия для достойного развития в различных отраслях. Три летные машины остановились далеко за воротами особняка Анта, чтобы не спугнуть возможных злоумышленников. Перекрыв все дороги и огородив территорию за десятки метров от забора, Ирадий дал команду на проникновение, но и сам в стороне стоять не остался. Командовал первой группой, которая вламывалась через центральный вход, тихо укладывая на землю всю охрану. Если верхглавнокомандующему грозит опасность, то охрана может быть в сговоре с отцом Анта. Ильтар никогда не был дураком и при всей конспирации давно мог понять, что от него желают избавиться. Ворвавшись в холл первого этажа, группа под руководством Радия сразу направилась к лестнице. Там, на втором этаже, располагалась спальня Анта, его кабинет, спортзал и гостевые комнаты. И каково же было удивление веркомандира, когда его друг нашелся в своей спальне, не только в добром здравии, но еще и спящим. «Какого черта?» — продрал мужчина глаза, хотя дверь до конца еще не открылась. Кивнув группе спускаться на первый этаж, Ирадий вошел и закрыл за собой дверь, но мгновенно замер, обратив внимание на копошение под одеялом. Взгляд его метнулся к наручникам, пристегнутым к изголовью и спинке. «Без комментариев», — хмуро посмотрел Ант на подчиненного, поправляя красные труселя в зеленый горошек. Веркомандир предпочел не заметить ни их, ни светлые волосы, выскользнувшие из-под одеяла. «Что-то срочное?» «Это ты мне скажи. В министерство меня посреди ночи вызвал именно ты». То, что беседа перенесется в кабинет, было закономерно. Эти двое умели вычленять самое главное и делать правильные выводы, так что время не тратилось понапрасну. Уже через 10 минут они в сопровождении все той же группы быстрого реагирования летели к пусковой арене, чтобы отправиться в космическую военную академию. Уже в пути Ант совершал десятки звонков, составляя полную картину произошедшего. Итоги были неутешительными. Впрочем, Ильтар даже не отпирался. Именно отец Анта отправил Ирадию сообщение с рабочего ифона сына, чтобы встретиться с зятем в министерстве и поговорить по-родственному об изменениях в проведении экзамена для группы особого назначения. И главное, он его действительно ждал, хоть и опоздал почти на полчаса по независящим от него обстоятельствам. Это подтвердили на стойке регистрации. «Отец, какие изменения в проведении экзамена? Я ничего не подписывал», — едва ли не рычал Ант, но внешне оставался спокойным. Разве что ручка в его кулаке разломилась на несколько частей, осыпаясь в салон летного авто крошевом. «Так я за тебя подписал. Время — деньги. Твоя группа особого назначения, судя по отчетам, вполне готова к той миссии, ради которой они вообще были созданы. Ну, а если нет, то естественный отбор еще никто не отменял». Ант ничего не сказал. Просто завершил звонок, сминая еще и ифон. «Если с моей женой что-нибудь случится, я своими руками убью твоего отца», крайне хладнокровно произнес Ирадий, не глядя на друга. И это было совсем не обещание. Это был четкий план, давно разработанный, но оставленный на самый крайний случай, который, увы, уже наступил.